658, декабрь, 23. Копье над драконом недремлющее – символ, касающийся не только самого человека и борьбы его со своими страстями, но и указ, напоминающий о необходимости постоянного бодрствования и дозора от темных нападений и всевозможных ухищрений тьмы. Они постоянно следят и готовы каждое мгновение причинить вред, как только заметят, что напряженность, настороженность и готовность к защите ослабли. Нельзя поддаваться настроениям, могущим прекратить или понизить дозорность. Мы на страже мира всегда, ее называем стражей великой. Жизнь учит ученика этому постоянству дозора. За перерывом дозоре обычно следует тотчас же удар со стороны темных, они очень не любят направленного на них острия. Воин, которого враги застали врасплох, вряд ли сумеет защититься успешно. Помните о постоянстве дозора тьмы. Разными уловками они стремятся нарушить его, чтобы потом действовать беспрепятственно.